Глава 73. Провести выборы мирно, если получится, и силой, если придется. Таков был призыв известного плана дробовика, разработанного в Миссисипи еще в 1874 году. Речь шла о том, чтобы заставить всех белых избирателей проголосовать за демократическую партию с помощью общественного давления или под угрозой насилия, а также запугать чернокожих, чтобы они вообще побоялись голосовать. В Миссисипи этот план сработал. В 1876 году Южная Каролина была готова прибегнуть к тем же методам. В тот год по всей стране республиканцам пришлось выдержать тяжелую предвыборную борьбу. Многие в партии хотели отмежеваться от правительства саквояжников, до сих пор державшего власть во Флориде, в Луизиане и Южной Каролине. Власть штыка на юге большинством американцев рассматривалась как неудача, и это было огромным препятствием к победе республиканцев. Губернатор Южной Каролины, саквояжник Дэниел Генри Чемберлен из Новой Англии, раньше занимал должность главного прокурора штата. Холодный и элегантный, в чем-то он был честнее прежнего губернатора, но все равно оставался республиканцем, поэтому стрелковые клубы Хэмптона усилили свои рейды против него и против его сторонников. Обстановка в штате была накалена до предела. В июле, во время расовых беспорядков в Гамбурге, белые казнили 5 чернокожих пленных. В августе Калбрайт Батлер, бывший командир Чарльза Мейна в легионе Хэмптона и воинствующий демократ, привел целую армию вооруженных людей на собрание республиканцев в пользу Чемберлина в Эджфилде. Они захватили трибуну, потребовали время для выступления, осыпали оскорблениями Чемберлина и его партию и в общей неразберихе покинули собрание. Насилие продолжалось. Члены негритянского крыла демократической партии, покинувшие собрание в Чарльстоне, подверглись нападению чернокожих республиканцев, и на Кинг-стрит произошла грандиозная драка. Еще одна вспышка расовых беспорядков парализовала Эллинтон в округе Айкин. Бродячие банды негров, недовольные низкой оплатой труда на рисовых полях у реки Комбаи, подожгли мельницу и хлопковую фабрику возле Бафорта и разобрали рельсы железнодорожной ветки, что привело к крушению поезда, шедшего в Порт-Ройл. Из-за всех этих происшествий в Южную Каролину были введены дополнительные войска. Тысячи военных полицейских приехали для того, чтобы наблюдать за избирательными пунктами и следить за честностью голосования. 17 октября, надеясь на помощь, президент Грант через генерала Томаса Ружера послал в Южную Каролину обращение, приказывая всем стрелковым клубам сложить оружие. В ответ большинство просто поменяло название. 7 ноября – день выборов. Несмотря на присутствие солдат и военной полиции, на близких границах штата избирательных пунктах Южной Каролины были замечены люди из Джорджии и Северной Каролины. Целые группы всадников носились от одной деревни к другой, голосуя в каждой. В печально известном округе Эджфилд, где белые голосовали в здании суда, черных, у которых хватало храбрости все-таки прийти на выборы, отправили в крошечную школу, которая просто не могла вместить всех до окончания времени голосования. Несколько самых отважных негров пришли к зданию суда, чтобы выразить протест и заявить о своих правах. Но вооруженные люди под командованием Гэри, главного сторонника миссисипского плана, прогнали их. Тень фальсификации упала на весь штат и всю страну. Спорное число проголосовавших во Флориде, в Луизиане и Южной Каролине поставило под сомнение общий результат президентских выборов. Демократу Сэмюэлю Тилдену не хватило 1 голоса для победы. Раттерфорду Хейсу нужно было 19. В 3 этих штатах требовался пересчет голосов. Поначалу казалось, что в Южной Каролине победили обе партии. Хейс выиграл гонку с минимальным перевесом, и также обстояло дело у лидера демократического списка губернатора Хэмптона. Потом начался пересчет. Комиссия по подсчету голосов в Южной Каролине состояла из республиканцев, которые признали недействительными достаточно голосов, отданных за демократов, чтобы утвердить выборы Хейса и опровергнуть победу Хэмптона и его списка. Губернатор Чемберлен был избран на новый срок, и республиканцы получили большинство в Генеральной Ассамблее. Демократы кричали о мошенничестве. Позиции Чемберлена были слабыми, и в конце ноября Грант приказал военным постоянно находиться в легислатуре штата, чтобы усилить его власть. Прибывшие на Генеральную Ассамблею представители демократов были изгнаны Маккеем, Тогда демократы собрались в Каролина-Холле и избрали своим спикером Уильяма Уоллиса. 7 декабря губернатор Дэниел Чемберлен торжественно вступил в должность. 14 декабря на другой церемонии торжественно вступил в должность губернатор Уэйд Хэмптон. Наблюдатели не понимали, как ко всему этому относиться, как к комедии или как к трагедии. На протяжении 4 дней республиканцы и демократы встречались в Генеральной Ассамблее. Оба спикера вносили на повестку дня свои вопросы и вели дебаты. Голосования той и другой стороны проводились одновременно. Ни одна группа не признавала присутствие другой. Но так же, как солдаты Союза и Конфедерации, стоявшие друг против друга на подступах к Питерсбергу, были и те, кто испытывал к своим противникам вполне дружеские чувства. Когда республиканцы отказались оплачивать счет за газ и компания прекратила подачу в здание ассамблеи, демократы заплатили нужную сумму. Напряжение от работы двух законодательных органов в одном помещении, не говоря уже о путанице, стало слишком сильным. Ассамблея Уоллиса вернулась в Каролина-Холл. Потом суд решил, что легислатуры Хэмптона и Уоллиса имеют равные законные права, но Чемберлен отказался отдавать здание. Его власть продолжали поддерживать военные. Конгресс собрал специальную избирательную комиссию из 5 сенаторов, 5 членов Палаты представителей и 5 членов Верховного суда, чтобы разобраться в спорном вопросе. 9 февраля 1877 года комиссия подписала протокол об официальном подсчете во Флориде в пользу Хейса. 16 февраля то же самое произошло в Луизиане. 28 февраля в Южной Каролине решение также было вынесено в пользу Хейса. Тилден отказался оспаривать эти решения. Южные демократы тут же стали договариваться, чтобы республиканская администрация была благосклонна к мнению южан. Взамен они поддержали Хейса, и 5 марта новый президент Соединенных Штатов мирно вступил в должность. 23 марта президент Хейс пригласил претендентов на губернаторство Хэмптона и Чемберлена в Вашингтон и с каждым поговорил наедине. Хэмптон был убедителен в своем обещании соблюдать права чернокожих, если армия будет отозвана из штата. Недолгое правление губернатора Чемберлена завершилось. 10 апреля по решению Кабинета министров Хейса военные, охранявшие здание правительства штата в Колумбии, сложили оружие и покинули город. Последний из оккупированных штатов юга больше не был оккупирован. 11 апреля в полдень Уэйд Хэмптон вошел в губернаторский кабинет. Южная Каролина была свободна. Реконструкция юга закончилась.